Есенин забрал свои вещи из особняка Дункан на Пречистенке и переехал в небольшую комнату Галины Бениславской. С Дункан он был в относительной безопасности. Теперь он остался с властями один на один. Дело номер 5. Черный человек. Начало учебного года в литературно-художественном институте ознаменовалось торжественным вечером. Ректор института Валерий Брюсов пригласил известных поэтов. Пронесся слух, что участие в вечере примет только что приехавший из-за границы Сергей Есенин, стихи которого так волновали молодежь. Прозвенел звонок, актовый зал был заполнен, многие стояли. Перед студентами выступили Маяковский, Пастернак, Асеев, Безыменский. Назвали фамилию Есенина. Студенты встретили поэта продолжительными аплодисментами. Быстрыми шагами Есенин вышел на эстраду, неожиданно легким движением вскочил на стул, а затем на стол. Вновь загремели аплодисменты. Он возвышался над всеми, стройный, легкий, отутюженный, во всем блеске своего обаяния. Он стал читать еще не опубликованную, написанную им в Америке «Москву Кабацкую». Читал негромким, чуть глуховатым голосом, немного нараспев, жестикулируя правой рукой. «Сердце бьется все чаще и чаще, и уж я говорю не впопад. Я такой же, как вы, пропащий, мне теперь не уйти назад. Низкий дом без меня сутулился, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах умереть знать сулил мне Бог». Есенин прочел еще несколько стихотворений этого цикла, ему долго аплодировали, не отпускали. Потом объявили Ивана Приблудного. К столу подошел невысокого роста, широкоплечий, мускулистый паренек. Подражая Есенину, он также прыгнул на стол. «Молчаливая родная мать моя, кров твой тихий, вспоминая, плачу я, неуверенный и бледный, всем чужой, я обижен, сын твой бедный, мальчик твой. Ты меня благословила на борьбу, ты светло меня молила и судьбу, я же рвался к синим далям, как орел, я не внял твоим печалям и ушел». Так встретили всемирно известный поэт и начинающий талантливый украинский паренек, который станет Есенину верным другом до конца жизни. В Москву приехал приятель Есенина Алексей Ганин. Из Петрограда вернулся Николай Клюев. Вокруг поэта образовалась целая группа выдающихся собратьев по перу. С имаженистами он разрывает отношения. Есенин подписывает с группой товарищей письма в правительство, где требует предоставления возможности публиковать произведения литераторов, запрещенных цензурой. Поползли по России стихи крестьянских поэтов. «И материмся, что живем без смысла, да разве нам поможет наша брань, когда над каждой головой повисла и замутнела злая глухомань, Орешин? Глупцы вокруг ура орали, чекисты с русских скальпы драли, Карпов. Пустая забава, одни разговоры, ну что же вы взяли взамен?»